На следующее утро мы вместе пошли в школу и сели на поезд. Не успел я моргнуть, как Мината обзавелась дубликатом ключа от моего дома и конкретно там обжилась. Я не понимал ее мотивов, но и выгонять в принципе не собирался. Поезд со скрежетом приближался к повороту, и толпу тряхнуло. Выйдя из вагона, мы зашагали бок о бок. Миновали школьные ворота, переобулись, поднялись по лестнице. Прошли по коридору. Сегодня в классе 2-4 не было привычного гомона. Когда мы открыли дверь, около моего места в задней части класса стоял Фусими. Перед ним находился Хара. Он не дергался и не моргал, как ненормальный. Лишь плечи его мерно поднимались, так к глубокому дыханию. Он больше не боялся Фусими, который с места не мог двинуться. А Танабе еще не пришла. «Мешаешь?» Я поставил сумку на парту и сказал Фусими: «Вали отсюда!» К удивлению, мой голос разлетелся эхом по кабинету. Все глядели на меня. Когда за моей спиной в класс вошла Мината, лицо Фусими исказилось от ужаса. И все тут же замерли. А девушка спокойно прошла к своему месту. Я переглянулся с Сибатой. Он оторвался от ноутбука и поднял на меня взгляд. Он вел себя как простой наблюдатель. Прямо как я несколькими днями ранее. Даже будучи одноклассниками, общались мы немного. Но главный наш разговор состоялся вчера. Я заглянул ему в глаза. «Я же говорил, у меня получится».